Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 35. Подожди-ка, что-то не так. Я пытался воспользоваться этим кулоном как устройством несколько месяцев назад, но тогда он никак не реагировал. Почему он вдруг стал таким полезным? Может ли быть такое, что он как-то поглощает энергию нового устройства и работает вместо него? Вот же черт! Неужели он высасывает всю энергию из этого кулона? Муфань не отрицал такую возможность. Муфань сосредоточился на кулонах, быстро изучая эти два кулона. Я прав! Муфань ощущал небольшой след энергии, протекающий из глубины синего кулона к его подвеске. Если быть точнее, то подвеска будто использует небольшой тонюсенький тоннель, через который медленно перекачивает энергию. Если Муфань не сразу обнаружил это, то никто и не догадается. Что за черт? Эта подвеска и в самом деле магическое устройство. Я не знаю, как ты скрывал это так долго, но ты наконец показал себя. Едва не завопил Муфань, держа черный кулон. Кулончик, ты меня убьешь! Ты высасываешь из этого кулона все силы. Теперь я не смогу им пользоваться. Погоди! Я должен беспокоиться не о том, что не могу использовать его силу, а то, что этот кулон принадлежит школе. Арх! Этот дурацкий кулон принес мне такую проблему. Муфань чувствовал, что его мозг сейчас взорвется. Не так уж много нужно, чтобы заставить его мозг взрываться. Фух! Будь спокоен. Я исправлю это. Муфань продолжал исследовать кулон, пытаясь узнать чуточку больше. Ему показалось, что этот кулон имел такую же функцию, что и у синего кулона. Он попытался передать энергию обратно, но у него ничего не получилось. Ему захотелось расплакаться от беспомощности. Самое главное из того, что он узнал, это то, что кулон действительно магический инструмент, просто какой-то своеобразный. А он сам похож на нищего, который сидит на горе золота и просит на пропитание. Единственная трагедия была в том, что он сломал магическое устройство, данное ему школой. Такая вещь не камушек, который можно найти у реки. Школа дала ему устройство на 10 дней. Даже если он вернет инструмент нетронутым, она по-прежнему останется пустой оболочкой. Мальчик не сможет сказать своему шену, что энергия синего кулона перешла в его кулончик. «Учитель Тан Юэ, может быть, она знает что-нибудь об этом?» Муфань понял, что ни к чему не придет, если будет думать в одиночку, а потому нужно искать помощь. Учитель Тан Юэ была первой, кто возник в его голове, когда он подумал обратиться за помощью. Когда она увидела уловку Мубай на экзамене, он тогда и почувствовал, что мог бы довериться ей. «Учитель, в ближайшее время вы свободны или готовитесь ко сну?» – спросил Муфань, позвонив на сотовый учителя. «Я только сменила одежду, а что случилось?» – спокойно говорил Тан Юэ, отчего Муфань немного пофантазировал об учительнице в ночной рубашке, как она смотрелась бы на ее горячей фигуре. «Мое магическое устройство, с ним кое-какие проблемы. Я не знаю, что делать, и потому подумал, что лучше позвонить вам», – чуть жалобно произнес Муфань. «Где ты?» Когда дело дошло до девайса, Тан Юэ вмиг стала серьезной. Элементарный инструмент – это чуть ли не достояние школы. Любая проблема – это большая проблема. «Здание третьей классной комнаты, бак с водой на крыше». «Хорошо, дай мне 3 минуты». Тан Юэ повесила трубку. На момент окончания разговора Муфань был сбит с толку. 3 минуты? Как может учитель появиться здесь через 3 минуты из общежития для учителей? Даже со скоростью ветра Джан Хоу потребуется около 5 минут. Не говоря об учителе, который уже переоделась в пижаму. Что это будет? Телепорт? Муфань, все еще раздумывая, не заметил колебания в воздухе на темной крыше. Он был неосторожен и потому упустил это из виду. Оно не влияет на магию или воздух, но его присутствие заставляет поежиться. «Муфань!» Неожиданно раздался нежный голос. Учитель Тан Юэ. Мо Фань был в шоке и поспешил посмотреть вниз, и все еще сидел на баке для воды. Лунный свет освещал небо, его было достаточно, чтобы осветить крышу. В небольшой дымке был чей-то силуэт. На первый взгляд Мо Фань мог видеть, что внутри появляются смутные очертания, а после из дымки вышла женщина, облаченная в длинное пальто. Учитель Тан Юэ ступила на крышу, будто только что вышла из-за двери. Мо Фань был крайне удивлен. «Что это за волшебство?» – ахнул мальчишка. Он даже не слышал шаги за дверью на крышу, а учитель Тан Юэ уже здесь. «Что случилось с твоим элементарным устройством?» Тан Юэ сразу перешла к делу, подпрыгнув и приземлившись на бак. Лунный свет обворожительно освещал фигуру Тан Юэ. Мальчик был заворожен. «Я не знаю. Я следовал инструкциям, которые дал мне учитель Сю Мушен. Однако я не знаю почему. Сила кулона исчезла, а потом...» «Что потом?» Мо Фань колебался. Следует ли все говорить учителю Тан Юэ про его кулончик? «В этом мире много странностей. К тому же, если я не скажу ей правду, она не поверит мне. Потом энергия передалась в мой кулон», – сказал Мо Фань, вынув черный кулончик. Даже когда он оскорбил Му Джо Юна в общественном месте, никто ничего ему не сказал. Но теперь, когда он повредил магический инструмент, его могут просто-напросто выпроводить из школы Тянь Лань. «Ты сказал, что сила из магического устройства передалась в твой кулон?» – спросила учительница. Ее глаза расширились от шока. «Да», – кивнул Мо Фань. «Откуда этот кулон?» Выражение Тан Юэ неожиданно изменилось. «Это реликвия!» Тан Юэ уже спокойно посмотрела на Мо Фаня, а затем на кулон. «Ты говорил об этом кому-нибудь еще?» – спросила Тан Юэ. Мо Фань от ее голоса едва ли не дрожал. Может ли это быть похоже на те фильмы, где несчастный студент узнает какую-то правду, а затем его убивают и выставляют все так, будто он не выдержал давления и покончил с собой? Все ли происходит так, как это описывают в драмах? Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.